Он танцевал лихо, задирая свои длиннющие ноги выше головы. Его танцующая фигура удалялась и вскоре скрылась. Поезд вошел в тоннель. О дневниках Василия Катаняна. Я открываю тоненькую школьную тетрадку, исписанную еще не установившимся детским почерком. Это дневниковые записи 9-летнего Васи Катаняна, соответствующими возрасту, орфографии и синтаксисом. 29 апреля 1933 года, когда я пришел в школу, нам задали уроки на дом, и мы пошли в зал пения. Мы репетировали одну ту же самую песню 24 раза. Я так устал, что не мог стоять на ногах. Потом я пришел домой, и Маша сказала: «Иди кушать». Я сел в папино кресло и увидел перед собой штук 5 или 6 гренок. Я быстро сел за еду и жадно лопал. Потом я пошел к Кате, и стали писать плакат «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Потом мы с Катей полезли на стул и стали доставать кордон, и мы поклеили Ленина. 30 апреля 1933 года. Сегодня, когда я встал и вышел на двор и начал прыгать через веревку, и потом пошел пить чай, и потом гулять, и пошел в школу, нам надо прийти в час, а я пришел в 10, и довольно много ждал 2 часа. Потом, когда я пошел в зал, нас учительница выгнала из зала. Была жарища, и я очень вспотел, и на мне была шапка, как у летчика. И мне было очень неприятно, потому что у меня все время снимали и одевали на вшивые головы и давали мне чужие шапки. Наконец-то мы выстроились по группам, но не пошли в зал, потому что мы стояли плохо, но, наконец, нашу группу пустили в зал, и мы начали петь песню, а потом играть. Вдруг вышла учительница по пению и вызвала 1В, 1Б. Я вскочил на сцену, и мне дали флажки. Потом я встал в колонну, и учительница открыла сцену. Мы начали петь песню. Потом, когда пришел конец песни, и мы сделали поворот направо и пошли со сцены, потом другие группы начали выступать, а потом, когда кончился утренник, наша группа пошла за гостинцами, и нам дали по 7 печений, по 2 конфеты и по 1 пирожку и яблоку. Конечно, очень многие из нас начинали вести дневник и в детстве, и особенно в юности, да и в более позднем возрасте. Но у многих ли хватило сознательного упорства вести его на протяжении многих лет, на протяжении всей жизни? Все важное о своем житье-бытие абсолютно еще неграмотный мальчик заносил в свою первую ученическую тетрадочку дневник, а важным ему в те годы казалось все. 1 января 1934 года. 20 век. У нас был такой обед: суп с клёцками и на второе пюре картофельное и мясные котлеты.